Зато успела Мариша. Девушка полоснула очередью по окнам дома. И попала. Резко развернувшись, Дан потерял равновесие, рухнул на асфальт. И очень вовремя, ибо воздух там, где он только что был, продырявили горячие злые шершни. Он так себе представлял пулеметные пули шершнями. Дурак, сам виноват, выскочил аккурат под прожектор, и защитники Острога приняли его за бандита. Кровь стучала в висках отбойным молотком. Дан на спине пополз к грузовику, до которого оставалось всего ничего. Ашот все дергал ручку, покраснев от напряжения, полной решимости выцарапать водилу из кабины. Того самого водилу, который таращился на Дана из-за паутины колючей проволоки, заменявшей лобовое стекло. И не просто таращился, но и навел пистолет. «Черт!» — только и выдавил из себя Данила. В грудь его будто залили кислоты или засыпали раскаленных углей. Это все от переизбытка адреналина, а через мгновение, когда водила выстрелит в голове, у Дана будет переизбыток металла. Ну а Ашот таки умудрился выдрать дверцу, что называется, с мясом. Он схватил бандита за руку с пистолетом, пуля ушла в сторону, выбив из асфальта рядом с Даном пучок искр. И на этот раз Дан помянул не черта, но использовал более взрослое выражение. А через мгновение из кабины выпало безжизненное тело. Это Ашот сломал водиле шею. «Брат, залезай, покатаемся!» Толстощёкое лицо прямо-таки светилось от предвкушения опасной гонки. Со стоном Данила оторвался от горизонтали и вскарабкался на подножку. «Подвинься, я поведу!» «Ну уж нет!» На спор сил уже не было. Данила кое-как переполз по товарищу на соседнюю сидушку и первым делом проверил, как открывается дверца. Нормалёк, всё работает. Под дверцей, стоило только её чуток приоткрыть, застучали пули. «Зачем ты полез в грузовик?» – спросил Дан. «Думаешь, бандюки только здесь Острог атакуют? А я вот уверен, что по всему периметру. На их месте, брат, я так бы и сделал. Ты ведь знаешь, для атаки нужно троекратное превосходство в живой силе, иначе смысла нет. А если грузовик сорвался с места?» Ашот еще что-то говорил, но Дан его не слушал. Он смотрел на сектора дороги, выхваченные фарами из стремительно наступившей мглы. Он видел, как Ман легко сшибает одинокие фигурки в черном, как врубается в группу из таких же фигурок, и они взлетают в воздух, словно большие нелепые птицы, и не успевают упасть на асфальт, потому что грузовик прет дальше. А еще он думал о том, что между ним и черными птицами лишь клубок колючей проволоки, что стоит только птицам захотеть, и в Даниле станет на несколько пулевых отверстий больше». Лишь когда он заметил в зеркале заднего вида лимонно-желтый «Хаммер», к нему вернулось ощущение реальности происходящего. «Куда едешь?» – заорал он на Ашота и попытался вывернуть руль. Из темноты прилетела бутылка с зажигательной смесью. Пламя разлилось по второму, дальнему от кабины контейнеру. Ашот резко кинул грузовик вправо, за угол бетонного забора, и тут же фары высветили впереди багги, сделанные из «Запорожца», с которого убрали все, что можно убрать. Капот, бампер, переднее сиденье пассажира и так далее, оставив лишь то, без чего уж никак. Ну и приварили над срезанной крышей каркас из ржавых труб. За спиной водителя пристроился человек с трубой «Птур-фагот» на треножнике. Пусковую установку сняли с БМП на заброшенной военной базе и приспособили для нужд бандийского хозяйства. Не сговариваясь, парни распахнули дверцы и на ходу вывалились из кабины. Хорошо, хоть на повороте Ашот сильно сбавил скорость. Дан кувыркнулся разок, вскочил, вильнул в сторону и еще раз кувыркнулся, уходя от лимонной коробки джипа, которую занесло, когда Равиль ударил по тормозам. За спиной грохнуло так, что толкнуло лицом вперед, обдув горячим. Падая, Дан испугался только одного, чтобы одежда не занялась. Уж очень ему не хотелось сгореть заживо. Он рухнул на живот, но автомат не упустил. Чем не повод для гордости, ведь это признак профессионализма. Не зря ему диплом выдали. А вот Ашот наверняка уронил. Где Ашот? Что с ним? Дан рывком встал на колени и развернулся, плюхнувшись на задницу. Автомат к плечу. Черная фигурка. Вдавить спуск. Опрокинулась. Ашот! Из джипа выскочил Равиль, Никифор. Карена не видно. Где Мариша? «Живой!» – она подкралась сзади. «Дура девка! Ее оранжевый плащ в этой кутерьме – ну просто самая распрекрасная мишень, которую только можно придумать!» Обувку-то она поменяла, а вот модный прикид нет. И еще заслонила собой обзор. Прикрыла, значит, одногруппника девичьим телом. На миг в глазах Дана мелькнула картинка. Это самое тело, только без плаща. Ну, то есть вообще без ничего и никого рядом. Только Дан и тоже без ничего. Сглотнув, он схватил Маришу, оттолкнул. И вовремя, прямо на них мчался Багги. Дан еще успел рассмотреть номер. АХ-00007ХА. Почти Джеймс Бонд, блин. Спасло парочку только то, что водитель тюнингованного «Запорожца» слишком уж занят был баранкой, а ракетчик засомневался, стоит ли тратить ценный боеприпас на молодежь, сидящую на асфальте. Это промедление стоило ему и коллеге жизни, ибо Данила, недолго думая, очередью скосил обоих. Управляемый мертвецом Багги резко вильнул и, ускорившись, протаранил стену острога. Вокруг свистели пули, черные фигурки отлипали от стен домов, бежали, падали. Мимо пронесся мотоцикл. С пулеметных вышек больше не стреляли, зато над крышами производственных корпусов клубился черный дым, в котором мелькали языки пламени. Оранжевые, красивые. Надо же, Дан еще способен воспринимать прекрасное в этом аду. Ну, представил же он Маришу в первозданном виде. И это было ничего так. «Сташев, вставай! Ну что ты расселся?» Мариша дергала его, пытаясь поднять на ноги. Все закончилось так же стремительно, как и началось. Черные фигурки исчезли из поля зрения. Рядом кричали, вели отступать. За забором что-то грюкало и хрустело. Кто-то сочно матерился, заглушая треск пламени. «Спасибо», — Дан привалился к багажнику «Хаммера». «Выручили». Мариша стояла в сторонке, вся из себя гордая и независимая. Ей очень шел автомат, который она сжимала так уверенно, будто только этим всю жизнь и занималась. Не глядя на собеседника, Равиль поправил шляпу. Похоже, он был не в настроении. «Мы вынужденно приняли бой. Мы должны привести тебя в Москву живым и здоровым. Или хотя бы живым». Другой бы на его месте ругался и кричал, и топал, но не Равиль. «Едем, что ли?» Дан потянул на себя дверцу джипа и очень удивился, когда услышал ответ вольника. «Нет». Неизменная трость темляком была закреплена на кисти и при любом движении болталась, ударяя его по ногам. «Но до Москвы еще ого-го, не стоит терять время!» «Мы здесь не просто так, а с определенной целью. И цель эта не достигнута». Пламя причудливо извивалось в зеркалах очков. С грохотом повалились сразу два пролета бетонного забора. На улицу выскочили автоматчики, наряженные в живописные лохмотья. Они могли быть кем угодно, но только не черными бандитами. Порыв ветра очень не вовремя швырнул в лицо маслянистый сгусток дыма от горящих зданий. Дан закашлялся, согнувшись вдвое. А когда он пришел в себя, вокруг было полно вооруженных людей. Ашоту заломили руку за спину и приставили к затылку здоровенный пистолет. Стечкин вроде.